застоявшийся запах мыла, крахмала, железа и плесени. Я посветил на дверь в конце коридора. Головой я едва не упирался в балки. Судя по всему, надо мной была гостиная. Под ногами скрипел песок, а когда я прислонился к стене, с нее посыпалась штукатурка. Дверь очень напоминала калитку, такая же тяжелая, с массивными петлями. Черные металлические скобы скрепляли дверь по ширине, деревянный архитрав, утопленный в каменной кладке. Тяжелая металлическая задвижка, очевидно, раньше служила единственным запором, но сейчас на ней висел большой замок. Массивное железное кольцо крепилось болтами по центру двери. Я полез в карман за ключами, но почему-то заколебался и оглянулся. Ступеньки уже были скрыты темнотой. Я рассудил так, что если повезет с погодой, утром сюда будет проникать солнце. И дверь вполне могла подождать до завтра. Но я буду спать спокойнее, если проверю планшетку. Я поспешил назад в гостиную, где хватил еще пару глотков для храбрости, после чего решительно направился в библиотеку, не забыв взять с собой бутылку. Пачка бумаги лежала в точности там, где я ее оставил. И на листе был написан мой вопрос. «Кто мой друг по переписке?» Но планшетка была уже не под первой буквой, и даже без фонарика вполне отчетливо просматривался ответ. «Мисс Джессел». Я опять был в коридоре, пытаясь отыскать лестницу в подвал, но не разбирал дороги, поскольку в лицо мне бил свет. Приближаясь ко мне, он становился все ярче, пока не ударил мне в голову, и она неловко дернулась. И тут же кто-то назвал меня по имени, вернее, прошептал мое имя. Я лежал на кушетке возле окна в библиотеке, и полная луна светила мне прямо в глаза. Пожалуй, чересчур быстро вернулось размытое воспоминание о том, что я выпил слишком много виски. «Джерард!» Тихий, вкрадчивый шепот, словно нараспев повторяющий мое имя. Казалось, он витал в воздухе. Луна была до боли яркой, все остальное тонуло в кромешной тьме. «Джерард!» Я чуть приподнял голову, пытаясь определить, откуда идет шепот. Боль пронзила мой лоб. Луна качнулась и потускнела. «Закрой глаза, Джерард. Ты спишь». Мне и раньше снились сны, в которых я как будто просыпался, но ни один из них не был таким реальным. В горле пересохло. Язык, казалось, распух и еле ворочался. «Не думаю, что есть смысл бежать. Ты ведь спишь. И не знаешь, кого встретишь». Голос шел откуда-то сверху. «Кто ты?» Из моего горла вырвалось хриплое карканье. «Ты знаешь, кто я?» Доверительно, нежно шептал голос. «Но ты можешь называть меня Алисой, если тебе так хочется». «Я должен проснуться. Я должен проснуться». Я расслышал крик «Алиса!» и догадался, что это кричу я сам. «Я все знаю про тебя, Джерард. Запомни, ты спишь. Я существую лишь в твоем сознании. Можно сказать, я в биении твоего сердца». И опять я что-то бессвязно пробормотал. «Почему ты ни о чем меня не спрашиваешь? Я ведь мертвец, а мертвые знают все. Это какая-то жуткая галлюцинация. Я должен проснуться. Разве ты не хочешь спросить меня про Энн?» — призывал шепот. «Вчера она оставила тебе послание? Конечно, она мертва. Но это ты уже знаешь. Ты же видел царапины в шкафу? Кто ты? Разве не все равно? Может быть, я — это ты? Я? Хорошо соображаешь, Джерард. Я могу быть тобой. Или Хью. Я могу быть Хью Монфором. Шепот растянул последние звуки. Видишь, мы все мертвые. Фи любила нас всех. По очереди. Хью тоже. Она убила и Хью, Джерард. Ты просто этого еще не знаешь. И скоро. Очень скоро. Мы все встретимся и останемся вместе навсегда. А теперь спи, Джерард. Сладких тебе снов. Луна по-прежнему светила мне в лицо. И вдруг решетчатая тень коснулась моей щеки. Я вскочил с истошным криком, который эхом разнесся по библиотеке и затих под мерным стуком падающих на пол капель. Мой мочевой пузырь все-таки не выдержал. На самом деле тень отбрасывали решетки окон. Залитая лунным светом библиотека медленно материализовалась вокруг меня. Спотыкаясь, я добрел до стола и схватил фонарик. В галерее наверху никого не было. Ощущение, которое я испытывал, ковыляя к выходу следом за лучом фонарика, было не менее жутким, чем шепот во тьме. Весь путь до отеля я проделал пешком, так что явился к 3 часам утра, вонючий и продрогший, словно алкоголик. От всех моих мытарств даже головная боль прошла. Я принял душ, заварил себе чаю и встал у окна, уставившись на желтые размытые огни фар, освещавшие Юстон-Роуд.